Глава 5. «Какого ксура?» – удивленно заорал Горлух, чьи руки вспыхнули темно-фиолетовым светом. «Ал, это что, паладин?» «Фью!» «Живо вызывай помощника!» – взвизгнул старший дознаватель, с сумасшедшей скоростью размахивая перед собой золотым скипетром. «Живо!» «Фью!» А затем свист раскручиваемых стволов, добравшись до своего пика, сменился оглушительным грохотом. Когда я был маленьким, мы с отцом попали под град. Возвращались из гаража, куда поставили машину, и на полпути нас накрыло. Когда упала первая градина, я смотрел на нее с восторгом. Она была такая красивая, большая, почти с мой кулачок. А вот отец почему-то больно схватил меня за руку и бегом потащил к ближайшим деревьям. Я вроде даже заревел от боли, несправедливости и вообще. А папа все тянул меня и тянул, прикрикивая, чтобы живее перебирал ногами. Как назло, наш путь лежал вдоль старой заброшки, и кроме редких деревьев до уставшего бетонного забора поблизости ничего не было. Пока мы бежали, несколько градин попали мне по спине и в плечо, и они мне резко разонравились. Наконец отец подобрал с земли какую-то картонку и перестал меня тащить. Вместо этого прижал меня к себе, сам присел на корточки, прислонившись к забору спиной, и поднял над головой найденную картонку. Бам-бам-бам-бам! Дун-дун-дун! Ба-ба-ба-бам-бам! Я снова заревел, но уже не от обиды, а от боли. Одна из градин отрикошетила от земли и сильно ударила меня по голени. Хорошо, хоть папа шептал что-то успокоительное, временами шипя от боли, когда меня потом дошло из-за попаданий градин по пальцам. Так мы сидели минут 10. Бам-бам-бам-бам! Дун-дун-дун! Ба-ба-ба-бам! Больно, холодно, страшно. Дун-дун-дун! Бам-бам-бам-бам! Состояние полной беспомощности. Ба-ба-бам! Спустя 10 минут возле нас остановилась побитая градом легковушка. Сердобольный водитель не смог проехать мимо, и мы были спасены. Отделались легко. Папа мигренью, двумя разбитыми суставами, одним почерневшим, а впоследствии слезшим ногтем, и трещиной в одной из фаланг. Я парой синяков и небольшой психической детской травмой. А ведь, казалось бы, всего лишь град, всего лишь бам-бам-бам, дун-дун-дун. И этот дурацкий перестук смертельно опасных ледышек всплыл в памяти не случайно. Сейчас я находился под таким же градом, вот только вместо льда в меня летели пули. Бам-бам-бам-бам! Приоткрыв на всякий случай рот, прочитал в какой-то книжке, что таким образом не так сильно глохнешь. Я ждал, когда у рыцаря закончатся патроны. Пока что я особо не беспокоился. Во-первых, я был не один. Со мной находились мои предки. Отец, дядя, деды. Во-вторых, передо мной стоял парамобиль. В-третьих, я спрятался за щитом. Скажем так, пока он стреляет, я в безопасности. Другое дело, что будет, когда эта закованная в сталь махина подойдет поближе. Бам-бам-бам-бам! Ду-ду-ду! Не понял. Последний звук немного выбивался из канонады пулеметной очереди, как будто кто-то стучал по моему щиту. Ду-ду-ду! Стите! Ня! Бам-бам-бам-бам-бам! Выглянув с левой стороны щита, я посмотрел на багажник и удивленно покачал головой. Звуки совершенно точно доносились оттуда. Неужели серебряные засунули кого-то в багажник? Ду-ду-ду! Му-арю! Стро-крыл! Тот-суров-ажник! Я, немного поколебавшись, только хотел было открыть этот ксуров багажник, как внезапно наступила тишина. Ну как тишина? Где-то слева орал Аллоний, с той же стороны кто-то рычал, но главное, прекратился свинцовый дождь. Не теряя времени даром, кто его знает, сколько длится перезарядка, я пружинисто поднялся на ноги, вскидывая перед собой ураган. Поймал в прицел сияющий шлем рыцаря и... Умц, умц, умц, бах-бабах, гдадах! Снаряды легли кучно, и голова воина исчезла в облаке взрывов. Я, помня про особенность урагана, с каждым спуском уводил ствол ниже и левее, Умц! Четвертый снаряд я отправил на всякий случай, взяв прицел еще ниже. Бабах! Ду-ду-ду! Устите, не... Да! Да, в багажнике совершенно точно кто-то был. «Горлух, это ты чем его?» – удивленно протянул Аллоний, без устали размахивая руками. Перед ним мерцала дымчатая пленка, из которой лезло что-то большое и... головастое? «Это не я!» – крикнул в ответ Горлух, напряженно выставив руки перед собой. «Ал, я больше не могу держать портал!» Перед ним тоже мерцала дымка, вот только она была грязнее и меньше, что ли? И из нее уже выскочил и сейчас весело несся в сторону рыцаря самый настоящий черт. Волосатый, с вилами наперевес, на острие которых потрескивал электрический разряд. А серебряные-то реально демонологи. Не знаю, как они это делают без магии, но Горлух только что на моих глазах призвал беса. А заодно и прикрылся порталом от свинцового града. Интересно, пули залетают в портал? Я покосился налево и наткнулся на злобный взгляд кровожадных алых глаз. «Хорошая собачка», — просипел я, глядя на Цербера. По крайней мере, при взгляде на здоровенную трехголовую псину, застрявшую в портале, ничего другого на ум не приходило. Церберу, в отличие от черта, досталось серьезно. Центральная голова безвольно висит на груди, левые лапы и мощные плечи разорваны выстрелами, но ярости у собачки оставалось на десятерых. «Рррр!» Зарычав, Цербер рванулся вперед и все-таки вывалился из портала, который тут же схлопнулся. Причем правая его голова, не мигая, смотрела на меня, а левая — на Алоне. «Ацогима, взять его!» Цербер недовольно зарычал, но ослушаться, видимо, не сумел. «Фьють! Опс!» Я только успел присесть за щит, как воздух вновь вспороли свинцовые пчелы. Бам-бам-бам-бам-бам! Ду-ду-ду! Айти! Дико хотелось посмотреть, нанес ли я вообще хоть какой-то урон рыцарю, но жить хотелось сильнее. А пули, свистящие по бокам от щита и попадающие в верхнюю его кромку, напрочь отбивали любопытство. Да и не мешало бы перезарядить ураган. «Что с пацаном?» — крикнул Алоний. «Да плевать на него!» Судя по звуку, Горлух упал на землю и закатился под парамобиль. На мой взгляд, не самое удачное решение, но лучше, чем ловить пулеметные очереди. «Бам-ба-ба-ба-ба-бам!» «Ксуров-паладин!» — прорычал Алоний. «Откуда он здесь взялся?» «Да плевать! Может, пентаграмму?» «Нет, только не ее! Давай вторые малые врата!» «Да они даже выбегать не успевают!» «Тогда шестой амулет, там рогач!» «Он в бардачке!» «Да чтоб тебя древнее!» Что Алоний хотел пожелать Горлуху, я так и не узнал. Старший дознаватель внезапно забулькал, и с его стороны послышался предсмертный хрип. «Ал!» — дико закричал Горлух. «Ну держись, крыса стальная!» Судя по всему, Алоний поймал рикошет, а Горлух решил все-таки воспользоваться пентаграммой. «Класс!» Впереди закованный в стальной доспех паладин с пулеметом, а под боком впавший в истерику демонолог, который собирается вызвать кого-то явно нехорошего. Вот и выбирай, что делать дальше. Ду-ду-ду. А-сте-ня. Да еще и пленник в багажнике. Почему пленник? Да потому что я не знаю ни одного человека, который бы по своей воле согласился ехать в багажнике. Еще и по такому бездорожью. Кстати, багажник не выглядит большим, и все это наводит на неприятные мысли. Взрослый там точно не поместится, а значит... Ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам! Дождавшись повторной тишины, я аккуратно высунулся с правой стороны. Паладин выглядел неважно. Сверкающие доспехи превратились в сплошное пятно копоти, а из-под шлема сочилась кровь. В нескольких шагах от паладина валялась разорванная тушка беса. Чуть дальше груда нашпигованного свинцом мяса. Цербер тоже не сумел добежать до стрелка. Сам паладин дрожащими руками перезаряжал пулемет. Я перевел взгляд на Серебряного. Горлух лежал за колесом, полускрытый под дымящимся парамобилем. Судя по его телодвижениям, он пытался достать что-то из-за пазухи, но у него не получалось. По уму ему нужно было выкатиться из-под машины и без проблем вытащить амулет или свиток, но Серебряный предпочел свинцовому граду временное неудобство. «Есть!» Негромко воскликнул Горлух, а в его неудобно вывернутой руке блеснула блестящая пластинка. И, судя по моему чутью, эта пластинка была гораздо опаснее стоящего у леса паладина. Чутье воина меня еще ни разу не подводило, и я властно приказал. «Замер!» «Ты! Ай, ксуры тебя сожри!» Горлух долбанулся головой о кузов в попытке вывернуть голову назад и посмотреть на меня. «Э, ты чего?» Может, у серебряных служили отморозки и садисты, но точно не глупцы. По крайней мере, Горлух, увидев направленный на него ураган, мгновенно сменил тон. «Не горячись, приятель!» Бросил пластину на землю. Я мрачно посмотрел ему в глаза. «А сам беги в лес, как раз успеешь, пока он перезаряжается». «Да сейчас!» — оскалился серебряный, сжимая артефакт в руке. «Нашел наживку!» «Ну, как знаешь». Я щелкнул барабаном и сместился чуть влево, чтобы меня не задело взрывной волной. «Стой!» Жажда жизни и здравый смысл перевесили гордость и остальные мотивы Горлуха. И серебряный, ужом выскользнув из-под паромобиля, рванул в сторону леса. «Пластину!» Я навел ураган ему в спину, целясь точно меж лопаток. И Горлух, каким-то шестым чувством почувствовав, что мой палец уже лег на спусковой крючок, махнул рукой. Воздух прорезал серебряный росчерк, и я, краем глаза отметив кустик, куда упал артефакт, спрятался за щитом. «Фьють!» Не услышав выстрелов, судя по моим ощущениям, стрелок уже должен был перезарядиться, я выглянул из-за щита. Паладин все-таки справился с перезарядкой, и сейчас стволы его пулемета раскручивались, готовя к отправке очередную порцию свинцовых пчел. Вот только он хоть и держал Горлуха на прицеле, но не стрелял, словно специально давая ему уйти. Я тихонечко сместился вправо и проковылял гуськом к левой стороне щита. Неохотно положив ураган на землю, я дернул ручку багажника на себя и немного его приоткрыл. «Какого?» «Тихо!» — шикнул я с удивлением, узнавая голос Толстого. «Не ори!» «Миша?» — Толстой тут же сбавил пыл. «Тебя тоже? Ты... Что происходит?» «Позже!» Уж не знаю, каким образом Толстой оказался в багажнике, но сейчас явно не время выяснять. Хотя что там выяснять? Наверняка он прошел Стеллу, поднял ранг и, возомнив себя крутым, ринулся в лесное. Ей-богу, мы с ним какие-то дурачки, раз поддались такому импульсному решению. «У леса паладин с пулеметом», — скороговоркой протараторил я. «Серебряные вызвали демонов, но паладин их убил. Потом и Аллония, а Горлух улепетывает в лес». Поделившись актуальной сводкой, я подхватил ураган, метнулся к правому краю щита и аккуратно выглянул сбоку. Паладин все так же провожал Горлуха дулом пулемета. Я скользнул назад к Толстому и продолжил. «Предлагаю выждать. Вдруг он подумает, что мы готовы и свалит». «Нет», — мотнул головой Иван, — «не тупи. Он пошел против ордена и дворян. Я бы 100 раз здесь все проверил и зачистил, чтобы ни единой улики не осталось. У него кровь бежит из-под шлема». Отозвался я. «Кучно снаряды положил. Должно пронести. А вдруг он не один?» «Резонно». «Давай я уведу его за собой», — неожиданно предложил Толстой. «Он отвлечется, и ты его накроешь из урагана. Я видел его в действии. Конструкт за один выстрел на 2 половинки разрывал». «Хм». В голове тут же мелькнула заманчивая картинка. Толстой бежит в лес, и паладин расстреливает его из своего пулемета. «Мундиры у нас одинаковые, он вряд ли знает, что серебряные засунули одного из нас в багажник. А значит, скорее всего, убедится, что убил Толстого, после чего свалит. Идеальный план. Подлый, но идеальный». «Нет, Вань», — я покачал головой. «Там одной пули хватит, чтобы тебе ногу оторвать или дыру в спине сделать размером с кулак». «У меня защитная родовая способность есть», — криво усмехнулся Толстой. «Несколько выстрелов точно выдержу». «Нет», — я покачал головой, — «слишком опасно». «Не дури!» — загорячился Толстой и, дернувшись, задел крышку багажника, отчего она распахнулась. «Ой! Фьють! Готовь свою способность, Вань!» — выдохнул я и, подобрав с земли камень, с силой швырнул его влево, прямо в растущие на обочине кусты. «Ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам!» По машине, а следом и по кустам хлестнула свинцовая коса, а я метнулся вправо. За спиной послышался шорох и звук упавшего на землю мешка с картошкой. Иван все же решил вылезти из багажника, а я высунулся с ураганом из-за щита. «Умц, умц, умц!» Первая попала паладину в правую руку, а вторые 2 угодили точно в шлем. Паладин отшатнулся назад и дернул пулемет влево, наводя его в мою сторону. Ба-ба-ба-ба-ба-бам! Но я где был, там и остался. Почему-то накатила твердая уверенность, что ни одна пуля не попадет в меня. Я хладнокровно прицелился, уводя ствол вниз и влево, и плавно нажал на курок. Умц! Позволил урагану сместить прицел выше и вправо. Умц! Умц! Мне не нужно было смотреть на барабан, чтобы видеть, как гранаты с негромким щелчком прокручиваются и встают на боевой взвод, толкая ствол чуть вправо и вверх. Когда знаешь, что за твоей спиной стоит рот, отец, дядя и два деда, один из которых полжизни прослужил в армии, все получается будто бы само собой. Будто на секунду накатило острое чувство дежавю. Будто я уже так делал когда-то давно. Бабах! Первый снаряд взорвался над пулеметом и, судя по наступившей тишине, вывел оружие из строя. Гдах-бах! А вторые две попали точно в шлем. Это было, конечно, невозможно, но мне показалось, что я услышал его хруст. «Дай пушку!» — требовательно прошипел Толстой откуда-то сбоку. «У тебя есть, я знаю!» «Погоди!» Руки жили своей жизнью, откидывая барабан и снаряжая его продолговатыми рунными цилиндрами, а я внимательно следил за покачнувшейся фигурой. «Ух, ё! Умц-умц-умц! Бах-бабах! Гдадах!» Последними выстрелами я все-таки сбил шлем с головы паладина и успел заметить расколотую на две части голову, из которой брызнула серо-белая жижа. Паладин больше не представлял угрозы, чего не сказать о выскочившем из леса воине с ураганом наперевес. Может, это была другая модель или другой гранатомет, но сотни просмотренных фильмов и здравый смысл подсказали мне, что ребята, устроившие засаду, переключились на крупный калибр. Умц-умц-умц! К счастью, я успел отстреляться первый. Палец сам жал на спуск, посылая снаряды в гранатометчика, ему за спину, в темноту лесной аллеи. Время словно замедлилось, звук выкрутили на минималку, и я увидел свои гранаты, веером накрывающие и стрелка, и начало лесной тропы. Вот только воин тоже успел выстрелить. За секунду до того, как исчезнуть во вспышке моих снарядов, из широкого дула его оружия вырвалась неприлично гигантская струя огня. Может быть, это был не гранатомет в его классическом понимании, а какой-нибудь огненный артефакт, но мне, в общем-то, было без разницы. «Давай!» — крикнул я Ивану, пряча ураган в пространственный карман и хватая его за руку. «Ну!» Надеюсь, способность Толстого распространяется не только на него. Последнее, что я увидел, прежде чем провалиться в огненную купель, был сосредоточенный взгляд Ивана, вспышка жара над нашими головами и медленно появляющаяся вокруг нас серо-стальная сфера. Слишком медленно.